«Пусти! Или хочешь попасть в полицию за наглое воровство в магазине?» Угрожать девушке, которая пыталась спасти одну лишь книгу от цензуры специального учреждения развития, это было просто слишком постыдно и трусливо. По одному виду девушки со спины было ясно, что она напугана. Её плечи сначала напряглись от удивления, а потом сжались. Он видел её профиль, когда она оглядывалась на людей вокруг. Она казалась потерянной и сбитой с толку, на грани слёз. Было до боли очевидно, что в воровстве она невиновна. Никто и не подумал, что книгу девушка спрятала по этой причине. Но, наверное, ложное обвинение перед таким количеством людей было невыносимым унижением в таком-то чувствительном возрасте. Тем не менее, когда девушка встретилась взглядом с мужчиной, управляющим магазином, её спина выпрямилась, а неуверенность исчезла. Мужчина покачал головой, как будто говоря ей «не перечим». «Отлично! Я пойду! Управляющий, вызовите полицию и скажите им, что я вор! Я отправлюсь в участок вместе с украденной мной книгой!» Её благородное заявление пронзило его насквозь. Какая прямота и самопожертвование! Эта девушка была простой старшеклассницей и не обладала никакой силой в сравнении с солдатами учреждения развития. Но всё равно она пыталась спасти книгу, за которой они пришли. И всё же у неё не было ничего, кроме искры храбрости. Какого чёрта он творил? Почему он просто смотрел, отказываясь раскрыть себя, будучи единственным в магазине человеком, обладающим правом и возможностью бороться с цензурой? Наконец, устав от всего этого, агент учреждения закричал на неё и оттолкнул девушку. Он больше не мог это терпеть. Гражданские книжные были мирной зоной. Офицерам нельзя было разбрасываться правом на сбор материалов, как им вздумается. Он знал правила. Просто они его больше не заботили. Он подхватил девушку за миг до того, как она упала. Она обернулась удивлённая. Выражение у неё было решительным, но кровь полностью отхлынула от её девичьего, всё ещё невинного лица, показывая, насколько она напугана. Теперь пути назад не было. Он вытащил из кармана пиджака бейдж и потряс им. «Вооружённые силы библиотеки Канта. Я использую своё право как офицера библиотеки третьего класса свободно собирать материалы согласно параграфу 30 законов о библиотеке. Данные мне правилами правопорядка законов о библиотеке властью, я изымаю эти книги по собственному усмотрению». Непомерная благодарность владельца магазина вызвала у него чувство сильной неловкости. Он не заслужил этого. С самого начала он не собирался останавливать инспекцию, и не то чтобы он хотел спасти магазин. Он пошёл вернуть означенную книгу девушке, которая повредила ногу и теперь отдыхала. Поначалу она не решалась её брать, так что он надавил немного сильнее. «Ты готова была признать себя вором, чтобы защитить эту книгу?» Он хотел вернуть этой девушке её книгу. Это была единственная причина, по которой он вмешался. Девушка заплакала, и он нежно потрепал её по голове, чтобы успокоить. Она отважно выступила против солдата учреждения развития, но теперь, повесив голову и плача, выглядела удивительно хрупкой. Она и правда была совсем ребёнком. Её бессилие делало её смелость, позволившую выступить против цензуры, ещё более поразительной. С того дня прошло 5 лет. Додзи её узнал, едва заметив. «Я номер 153, Касахара Ико». Высокая девушка, назвавшая своё имя и порядковый номер, была той, кто атипически указал силы обороны в качестве приоритета. А ещё это была та же девушка, которую Додзи 5 лет назад спас от цензуры. Сидевший с краю стола Додзи был шокирован и взволнован под маской проводящего собеседования, но выражение лица Ику не изменилось, когда их взгляды встретились. Видимо, она его не помнила. Его облегчение оказалось недолгим. Когда её спросили о мотивах вступления в вооружённые силы, Ику перед всеми присутствующими на собеседовании, перед Гендой, Камаки и целым рядом работников библиотеки, помнивших тот инцидент, начала страстно рассказывать о своей судьбоносной встрече с членом сил библиотеки 5 лет назад. Более того, её версия событий была куда более героической. Даже Додзи, главный персонаж, задавался вопросом, кем же был этот идеальный супермен из её рассказа. Он был образцовым членом вооружённых сил библиотеки с прекрасным характером, его переполняла благородная храбрость. К концу её повествования Додзи уже не мог поднять головы. «Я бы заплатил 1 000 000 йен, чтобы избежать этого ужаса. Кому-нибудь. Кому угодно». Первым не выдержал весёлый Камаки. Но как только шлюз открылся, остальные быстро сдались. В итоге весь стол пытался сдерживать смешки. Икужи смотрел на них удивленно, не понимая, что в этом смешного. Видимо, то, как горячо она говорила о Додзе, при этом явно не помню его, насмешило его коллег еще больше. После собеседования Гендо сказал: «Мы должны ее взять». Он определенно по полной наслаждался ситуацией. Назначение Ику в тренировочную группу Додзе, вероятно, тоже было делом рук Генды. Ику, конечно, об этом не знала, но история спасения Додзе закончилась не в тот день. Его беспрецедентное самовольное использование права сбора вызвало шумиху в библиотеке, куда он был послан на обучение. Додзе не только написал десятки писем с извинениями, его еще и на несколько заседаний вызывали. Он ожидал последствий, но все равно это был унылый период его жизни, затянувшийся почти на полгода. Тому времени он хорошо усвоил урок. Вот что случается, когда нарушаешь правила. В то время в вооруженных силах библиотеки Канта трения между правительственным лагерем и теми, кто поддерживал принципы библиотеки, были довольно сильными. И проблемы, созданные Додзе, к несчастью, стали отличным оружием для правительственного лагеря. Во время этого инцидента он хорошо познакомился с темной стороной сил библиотеки. Он не сожалел о содеянном, но он бы никогда не стал поступать так снова. Сгоряча поддавшись своим чувствам в деликатный момент, он поставил в опасное положение весь лагерь, к которому принадлежал. Додзе до сих пор себе этого не простил. Его горячность, не давшая подумать о последствиях, и слабость, позволившая его чувствам одержать над ним верх, это были ошибки, которых он старался изо всех сил избежать в будущем. А потом появилась Ику, как раз когда он начал думать, что победил свои недостатки. Честно говоря, это было подобно удару в живот. Почему ты объявилась спустя столько времени? И почему... Почему дорожила всем тем, что Додзе отверг как недостатки? Это было больно, но он наконец-то избавился от них и стал рациональным и надежным. И тут неожиданно появилась Ику, говорившая, что он ей нравился больше, когда был некомпетентным. «Не вспоминай меня старого, того, что я отбросил, поскольку он был с изъянами. Не смей восхищаться дефектным мной. Я доволен тем, какой я сейчас. Не пытайся подражать тому мне, которого я стыжусь, когда я вынужден наблюдать, как ты это делаешь». Более того, Ику вступила в вооруженные силы библиотеки против воли родителей и выбрала опасную боевую профессию. Все ради того, чтобы последовать за Додзе, которого она тогда встретила. Это дало ему еще один повод осуждать прежнего себя. «Она прошла весь этот путь, следуя твоему опрометчивому ошибочному примеру. Если бы ты не вел себя так перед ней, она бы не пошла этой дорогой и не выбрала бы такую опасную профессию. Или не затаила бы таких странных иллюзий о силах библиотеки». Силы библиотеки не были доброй и благородной организацией, как она воображала, а их члены были далеки от образа борца за справедливость, которым она хотела стать. «Когда ты так говоришь, кажется, что ты только рад держать ее подальше от сил обороны». Слова его любящего аргумента друга пробудили в нем упрямство. Прямо в точку. Он не относился к ней беспристрастно. Он просто не мог. Ему хотелось бы, чтобы она уволилась и ушла, прежде чем откроет правду о силах библиотеки, прежде чем узнает, что никогда не станет борцом за справедливость. Прежде чем ему придется увидеть ее страдания, прежде чем случится что-то непоправимое. Ику, не знавшая о чувствах Додзе, не стеснялась и не скрывала своего восхищения тем Додзе, которого она встретила 5 лет назад, сбивая нынешнего Додзе с толку. Ику поспешила с выводами и решила использовать свое несуществующее право сбора материалов, вынудив Додзе разгребать это вместо нее. Он собирался забрать Ику и извиниться перед специальным учреждением развития за вмешательство в их инспекцию. Это стало бы унизительным долгом. Так он думал, когда шел за ней, но... Как только солдат учреждения толкнул Ику, он проиграл. Все было в точности, как 5 лет назад. Дерзкая Ику пыталась спасти книгу и... «Как будто старый Додзе вернулся», — мечтательно произнес Камаки. Эти слова стали лишь оружием для его самобичевания. Единственная причина, по которой в этот раз не поднялась шумиха, заключалась в наличии прошлого прецедента. И все же, отвергать Ику просто потому, что она следовала за его старой, неправильной личностью, тоже была ошибкой. Ику сама решила идти вслед за ним, потому что она этого хотела. Ику была свободна делать собственный выбор и нести ответственность за последствия. Поэтому даже если она будет страдать, это ее решение. Додзе не нес за Ику ответственность, а пытаться взять ее на себя было простой назойливостью и навязчивостью. Бояться и сторониться её лишь потому, что она вызывала у него замешательство, значило обходить вопрос стороной. То, что он тревожился, было его проблемой. И неправильно было относиться к Ику так, будто виновата она. Теперь он это знал, он понял, так что... «Пожалуйста, Господи, пусть с ней всё будет в порядке!» Он молился за свою безрассудную, заблуждающуюся подчинённую.